Ксения несет солдата Ваню, Аленушку и Марью-искусницу прямо к лестнице. Вот взбираются они по коралловым ступеням. Вот бегут, спешат по тропинке между дубами. А Водяной и слуги его пляшут, кто вместе, кто поодиночке. Водяной: придумал я, что делать. Сейчас я эти гусли раздавлю. Он прыгает ногами вперед, прямо на струны. Но гусли, словно живые, выскальзывают из-под ног Водяного. Тогда Водяной пытается сесть на гусли всей своей тяжестью, но они тут же спасаются бегством и начинают играть еще веселее, еще неудержимее. «Помогите!» — орет Водяной. «Помогите! Пропадаю! Люди добрые, помогите!» Каменная плита под колодцем, ведущим к Карпу Карпычу, приходит в движение, откидывается, и старик выглядывает из колодца. Карп Карпыч: ты чего на помощь зовешь-то? Водяной: помоги, голубчик, спаси, останови гусли самогуды. Карп Карпыч: остановить их не могу, они волшебные. Водяной: ну, меня научи, как остановиться. Карп Карпыч: не стану, я на тебя сердит. Ты меня вчера обманул, а я это только сегодня понял. Такую обиду простить невозможно. Водяной: Карп Карпыч, я больше никогда не буду. Карп Карпыч: опять, наверное, обманываешь. Водяной: ей право не обманываю, помоги. Видишь, я плачу даже, значит, раскаялся. Карп Карпыч: ну, так уж и быть. Научу я тебя, как остановиться. Заткни свои уши, да и только. Плита закрывается, и Карп уходит в свое подземельное жилище. А Водяной и все его слуги затыкают уши, останавливаются, задыхаясь. Водяной: слушай мое приказание, немедленно бегите в погоню за солдатом. Слуги Водяного стоят неподвижно. Водяной: я вам что говорю? Слуги не двигаются. Водяной: что это они, взбунтовались, что ли? Понял. Они меня не слышат. В погоню! В погоню! Он пытается изобразить пальцами, что, мол, надо бежать туда, за беглецами. Но никто не хочет его понять. Тогда Водяной подходит к охотникам и силком отнимает их руки от ушей. И тотчас же охотники пускаются в пляс. «Заткнуть уши!» — орет Водяной. Охотники повинуются и перестают плясать, но зато и не слышат больше своего повелителя. Водяной ревет оглушительно, так что дрожат своды пещеры, и при этом пляшет так весело, будто он и не разгневан вовсе, а весел, как на свадьбе. Водяной: эй вы, дожди облажные, проливные и грибные, отпускаю вас на волю! Распахиваются двери, за которыми скрывались дожди. Влетают облака, блестят частые дождевые струи, и во мгле раздается свирепый голос Водяного: «Лейтесь, лейтесь, не уставайте, не уступайте! Пусть ручьи станут речками, речки — озерами, а озера — морями! Не выпускайте гостей моих из лесу! Оставьте им островок в три шага длины да в три ширины, а я, наплясавшись, сам к ним приду!» Рассеивается мгла, крошечный островок. На нем стоят, прижавшись друг к дружке, Ваня, Аленушка, солдат и Марья-искусница. Льет проливной дождь. Ваня: дядя-солдат, что же делать будем? Мы до самых косточек промокли. Солдат: ну, коли промокли, полотенце поможет. Он открывает ранец, достает полотенце, на котором серебром вышит дождь, а шелками радуга. Взмахивает им широко. Музыка. Радуга, вышитая шелками, растет. Солнышко проглядывает сквозь струи проливного дождя, серебрит их. И вот чудо. Радуга стала над озером, что бушует вокруг островка, как море. Один конец радуги упирается в землю у ног путников, другой — в едва видимый противоположный берег. «Солдат, за мной! Только держитесь зеленой полосы, она мягкая, как весенняя трава. Не ходите на синюю, она скользкая, как лед». Из ранца